Урок 9. Задание 46. Привет, Том. Почему тебя сегодня не было на занятиях? Что с тобой случилось? Я так плохо себя чувствую. У меня очень болит горло и высокая температура. Ты врача вызвал? Нет. Я надеялся, что мне станет лучше. Надо вызвать врача. У тебя есть страховка? Да. Вот мой страховой полис. Там есть телефон. Я сейчас позвоню.